Глава 3. Марти прикурил, предложив остальным заранее заготовленные косяки, но все отказались, хотя на мгновение ему показалось, что Холден вот-вот согласится. Они обменялись неловкими улыбками. «Да», — подумал Марти. «Он тоже так думает. Он тоже считает, что это была какая-то дичь. Какой-то мужик до сих пор не вылетел в трубу со своим бизнесом. Откуда он вообще появился? И почему он... почему он так смотрел на Джулс?» — спросил Марти шепотом. Дан и Холден, сидящие напротив него, вопрос услышали, но не ответили. Возможно, они и сами ломали голову над тем же и не могли найти логичного ответа. Из магнитолы мягко струился рок. Джулс тихонько подпевала с пассажирского сиденья, иногда на пару строк подключался Курт. Все казалось нормальным. «Ты ж не надумал бросить работу, приятель?» — подал голос Марти. «У меня хотя бы есть работа!» — отозвался Курт. «Мне не нужно тухнуть целыми днями где-то среди деревьев, один на один с дикой природой, каждый раз удивляясь, как я еще не сдох!» На несколько секунд воцарилась тишина, затем Марти снова заговорил. «Ой, чувак, мне тебя жаль!» Все засмеялись. «Так-то лучше», — подумал Марти. «Намного лучше. Смех — одно из лучших лекарств». Он сделал еще одну затяжку и задержал дыхание, откинувшись в сиденье и повернув голову к окну. Солнце ласкало кожу лица, и это было круто. Холден раздал новые порции пива, а Марти почувствовал, как по всему его телу разливается свет от кончиков пальцев на руках до самых ног. Дан и Холден сидели близко друг к другу, и хотя они притворялись равнодушными, Марти видел, что каждый раз, когда их швыряло друг к другу на очередной кочке, между ними будто пробегали искры. «Везунчик», — подумал он. Дана была чертовски мила и хороша, просто красотка. Они дружили чуть больше года, и ему казалось, что она относится к нему как к какой-то шутке. Так делали многие, преимущественно скучные люди, как он называл их, пластмассовые. Их больше интересовало то, как они выглядят, чем то, что у них внутри. Но он довольно быстро понял, что, несмотря на прелестную мордашку, Дана была не одна из них. Умная девчонка с богатым внутренним миром, немного загадочная, она скорее старалась держать дистанцию, чем относилась к нему как к шуту. Возможно, ее родители были противниками любой наркоты, отсюда и росли ноги, а возможно, нет, он давно выбросил эти мысли из головы. Возможно, она что-то испытывала к нему, но боялась сблизиться. Угу, скорее всего. Только вот глядя на них с Холденом, он видел, как она ведет себя с парнями, к которым действительно что-то испытывает. Их некогда неловкое молчание перерастало в необычные и близкие отношения. Марти был уверен, что Дана знала о его чувствах к ней и о том, какое неизгладимое впечатление она произвела на него при первой встрече. С каждым днем Марти узнавал ее все ближе и ближе. Из всех его друзей, что он завел в колледже, он был уверен, именно она будет его другом дольше всех остальных. «Вот везунчик», — подумал он, когда Дана бросила на него взгляд, но отвел глаза. «Народ, смотрите!» — сказала Джулс. Марти сел повыше и вместе с остальными устремил свой взгляд в лобовое стекло. Справа был крутой обрыв, а прямо перед ними чернела пасть горного тоннеля. Он казался слишком маленьким, ущелье упиралось в утес, поросший деревьями и кустарником. Торчащие то тут, то там валуны и обломки камней напоминали нарывы на скалистом лице. По другую сторону пропасти виднелся второй вход в тоннель. «Придется сделать крюк сквозь гору», — подумал Марти. Он ломал голову, зачем было строить такой тоннель вместо обычного моста. «Эй!» — заговорил Марти. «Мы что, правда?» «Угу», — ответил Курт. Подъехав ближе, он сбросил скорость и включил дальний свет. Когда они въехали в тоннель, тьма перед ними будто отпрянула. Марти почудилось, что эта гора поглотит их. Казалось, что в тоннеле слишком тесно, но они не слышали ни скрежета, ни хруста. И Курт уверенно повел машину в темноту. Марти несколько раз то открывал, то закрывал глаза. Ему нравился контраст между светом приборной панели рамблера и тьмой. Его друзья оказались всего лишь тенями в едва освещенном салоне, и он знал, что в их глазах выглядел точно так же. На середине тоннеля, когда впереди уже забрезжил дневной свет, он неожиданно дернулся, а волоски на его руках и шее встали дыбом. Его передернуло, как от слабого удара током, что уколол мошонку и защекотал ноздри. Он принюхался к косяку, задумавшись, что за инопланетную дрянь он туда накрутил. Над горным склоном и ущельями пролетала маленькая свободолюбивая птичка, следуя маршруту горной тропы. Она пролетела над лесистыми скалами, неосознанно двигаясь к тоннелю, чувствуя исходящее оттуда тепло. Птичка пела, желудок был полон после недавней трапезы. Вдруг она врезалась во что-то невидимое. Что-то, что на мгновение вспыхнуло, начертив в воздухе синюю пульсирующую решетку. Окутанная снопами искр птица упала на землю, мертвая. Ее оперение было опалено, внутренности поджарились, а крохотный мозг обуглился. Если в нем когда-то и мелькали какие-то мысли, теперь они исчезли навсегда, словно тени. Никто не заставлял ее лететь сюда, ничто не манило ее на север, а не на восток, юг или запад, но она погибла просто так. Возможно, в свободе воли есть свои минусы. «Ой-ой!» — услышал Марти чей-то голос. Он подумал, что это была Дана. Остальные молчали, но он чувствовал, как в Рамблере нарастало напряжение. Все вжались в свои сиденья, тишина стала гнетущей. Они выехали с другой стороны тоннеля и направились дальше по горной дороге. По правую сторону от них зияла пропасть, а солнечные лучи разогнали темноту. «Что это было?» — хотел спросить Марти. «Какое-то магнитное поле? Радиация от гор? Или кто-то прогулялся по его могиле?» Но, посмотрев на остальных, он увидел лишь улыбающиеся лица и возбуждение от того, что они все ближе к пункту назначения. Курт и Джулс снова не впопад подпевали радио. Холден пил пиво, а Дана мечтательно смотрела в окно. Марти сделал очередную тягу и обо всем забыл. Они ехали еще где-то 10 минут. Дорога уводила вверх и петляла между гор. То справа, то слева открывались ошеломительные виды многокилометровой лесистой местности. То тут, то там над верхушками деревьев виднелись пики гор, словно изумрудно-зеленая долина хотела спрятать от гостей свои секреты. Поднявшись в горку, они достигли горного хребта, а затем дорога свернула в густой лес. Курт крутил руль, Холден и Дана притворялись, что не замечают случайных касаний. Марти курил. Он думал о динамите и землеройных машинах, о людях с кирками и лопатами, о том, сколько времени ушло, чтобы проложить тот тоннель вдоль края пропасти, следуя природным изгибам, о дороге, что петляла и уводила в горы. Сделать такую тоже было непросто. Он часто задумывался о таких вещах, и такие размышления, как правило, заканчивались тем, что нужно еще пыхнуть. Он прикурил новую самокрутку, откинулся в сиденье и задремал. Проснулся он от вопля Курта. «А вот и наш дом на выходные!» Первыми вышли Дана и Холден. Они пролезли между сиденьями Курта и Джулс. Марти подкрался к ним сзади и положил руки им на плечи, чтобы хоть как-то устоять на ногах. Дана охнула, Холден ухмыльнулся, а Марти признался самому себе, что вид и правда был потрясающий. Слева от них простиралось озеро, окруженное деревьями, что отбрасывали на гладь воды причудливые тени. Вода искрилась от солнечного света, а в тех местах, где на поверхность выпрыгивали рыбы, брызги переливались, словно тысячи алмазов. На озере было два маленьких островка, заросших низким кустарником. На одном из них возвышалось одинокое дерево. Неподалеку от них расположился небольшой деревянный причал. Конструкция выглядела грубоватой, но весьма крепкой. Лодок нигде не было, Март с любопытством оглядел окрестности и сразу же приметил несколько возможных укрытий в камышах на берегу. Заросли были густыми, хоть и невысокими. Место, где они оставили машину, было тщательно расчищено. Март поймал себя на том, что его так тянет посмотреть направо. В сотне шагов от озера на поляне стояла хижина. На мгновение Марти подумал, что это просто склад древесины, а сама хижина стоит позади него, Не в этой же хибаре им спать. Но, присмотревшись, он заметил новые занавески на окнах, и дом показался ему куда более привлекательным. Они же не в гостинице приехали отдыхать, в конце концов. Тут не будет обслуживания номеров и элитных ресторанов. Пусть, видал он, дома и покраше, но здесь вполне можно было жить. Ну, во всяком случае, пару дней. Одноэтажный домик с большими окнами, похожими на глаза, расположившимися по обе стороны от входной двери. Несколько хлипких ступеней вели на веранду, где под навесом сохли дрова. Дом был окружен высокими елями со всех сторон, кроме той, где они припарковались. Курт заглушил двигатель, открыл дверь и, не говоря ни слова, выбрался из машины. Пение птиц, ветерок, колышущий ветки деревьев, похрустывание под ногами, плеск в озере. И больше ни одного звука, ни гудения машин, ни гула самолетов, ничего. Марти подумал, что это было волшебно. «Боже, как это красиво!» — воскликнула Джулс, прижавшись к Курту. Чуть тише она добавила. «Хоть один паук, и я сплю в машине. Я серьезно. Уна паучита». «Да, дом просто улет», — прошептал Марти. «Поэтому давайте заселяться», — ответил Холден. «И бочонок не забудьте». Он похлопал Марти по плечу и усмехнулся. А Курт направился к машине за пивом. Все вместе они вытащили бочонок наружу. Когда они докатили его до крыльца, Дана уже стояла у двери и взялась за ручку. Дверь распахнулась с протяжным скрипом. «Добро пожаловать», — подумалось Марти. Он задержался у двери, созерцая голубое небо и окружающий лес, пока остальные заходили внутрь. В доме они будут ограничены, что ли. Он не то чтобы боялся, но чувствовал себя пристранно. Это чувство не покидалось с тех пор, как они встретили того мужика на заправке. И только усилилось, когда они въехали в горный тоннель. Вот дерьмо. Наверное, в его травке что-то не то намешано. Он слышал, что такое бывает. Но он подумает об этом потом, когда разложит свои вещи. За дверью их ждала большая обеденная комната, объединенная с кухней. Дана осмотрелась, стараясь ни к чему не прикасаться. Остальные только-только вошли в дом. Справа расположился обеденный стол со стульями, кухонная стойка с плохо обработанными дверцами шкафчиков, старая раковина, из крана капала. За стойкой находилась старая дровяная печь, вероятно, построенная еще до рождения деда и бабки Марти. Она была настолько массивной и крепкой на вид, что выделялась на фоне всей остальной мебели. Будто это была единственная качественная вещь в доме. «Вот ты превосходно!» — произнес Курт. «Ну а что, прикольно?» — отозвалась Джулс. «На ужин ты поймаешь нам енота?» «Угу, а из его шкуры сделаю себе шапку». Соседняя комната слева оказалась гостиной. В ней стояли разношерстные диваны и стулья вокруг каменного камина. Мебель казалась удобной, но было как-то удивительно неуютно, как будто это место создавалось без особого желания. Задержавшийся в дверях Марти приметил на стене волчью голову. Уж не старик ли с заправки постарался? Казалось, что волк вот-вот завоет. Это была самая жуткая вещь, что когда-либо видел Марти. А ничего, к вечеру на этой башке уже будет висеть чья-нибудь рубашка, в этом-то он был уверен. А если не будет, то он сам ее завесит. Глаза волка казались живыми. Начиная от входной двери, через весь дом протянулся широкий коридор с голыми стенами и двумя дверными проемами с двух сторон. Между коридором и кухней на полу виднелся прямоугольник, вероятно, вход в подвал. На пол было брошено несколько потрепанных ковриков. На окне в конце коридора была сетка и толстый слой пыли. Рассмотреть, что за ним было, не представлялось возможным, так как деревья перекрывали весь солнечный свет. Дана остановилась перед волчьей головой, а затем пошла дальше. Ее шаги были едва слышны, и Марти задумался, а что же там под полом? Джулс уверенно направилась в коридор, чтобы осмотреть спальни. Она взялась за дверную ручку и повернула ее. «Чур комната, в которой... Ой!» Она отдернула руку и с изумлением уставилась на кровь на своих пальцах. «А еще снаружи», — подумал Марти. «Они уже в доме, ничего не случилось, их все устраивает, а я вот...» «Эй, Курт, на меня напал дом твоего кузена!» — насмешливо крикнул Джулс. «Не судом ли запахло?» — ответил Курт. «Давно прививку от столбняка делала», — хихикнул Холден. И Марти заметил, как близко подошла к нему Дана, разве что не касалась. «Ой, спасибо, утешил». «Ну, Джулс же у нас медик», — сказал Курт, поглаживая свою девушку по волосам. «И она знает, что шансов у нее нет. Я буду скучать, детка, и по твоим новым волосам тоже». Дана окинула комнату взглядом и посмотрела на Марти, словно подзывая его к себе. Он моргнул, немного испуганно. Он опять провалился в свой собственный мир. «Марти, заходить ты будешь?» «Возможно», — ответил он. «Возможно». Но он дождался, когда остальные возьмут свои вещи и пойдут по коридору к спальням, прежде чем вошел сам. Переступив порог, он замер, осматриваясь и прислушиваясь, как остальные перешучиваются и болтают в своих комнатах. Он посмотрел на волка и рыкнул. Холден выбрал первую комнату слева по соседству с Даной. Он был взбудоражен. Поездка выдалась крайне странной, а хуже всего была встреча с тем упертым отморозком на заправке. Но они приехали на место. Он чувствовал, что все расслабились и что совсем скоро они здесь обживутся. Разложить вещи, переодеться, перенести бочонок в гостиную, заготовить еду на вечер, чутка выпить. Может, приложиться к припасам Марти? Тогда действительно начнутся выходные. Еще была Дана. Он чувствовал, как нарастает напряжение между ними. Он был уверен, что она чувствует то же самое. Она хотела быть с ним так же сильно, как и он хотел быть с ней. Он чувствовал себя немного неуютно в присутствии остальных. Для них он был чужаком. И он не мог отделаться от мысли, что Курт позвал его только ради нее. Но он не мог отрицать и того, как сильно она действовала на него самого. Он надеялся, что она прихватила бикини. Он посмотрел на картину на стене, что-то времен викторианской эпохи. Бросил сумку на кровать и поморщился от ее скрипа. Он встал на матрас и стал подпрыгивать на нем, думая о том, что этот скрип привлечет всех медведей в округе. Он надеялся, что у Курта и Джулс кровать будет не такой скрипучей, иначе никто из них не уснет. Если Курт говорил правду, они хуже кроликов. Комната была выдержана в том же стиле, что и весь дом. Деревянные стены, деревянная мебель. Тут и там были разбросаны незначительные мелочи, чтобы сделать обстановку более уютной. На пол был постелен ковер, один край которого почти полностью истрепался. Кровать была накрыта покрывалом с несколькими тканными подушками. Он взбил подушки и с удовлетворением отметил, что из них не посыпались мотыльки с пауками. Он провел рукой по простыне, но та не была сырой. Ну что ж, здесь все было в полном порядке. Холден снова осмотрел комнату. Его взгляд снова остановился на картине, висевшей на стене. Сперва ему показалось, что на ней изображен типичный деревенский сюжет с лошадьми и собаками. Может, картину когда-то привезли из Британии? Но, присмотревшись, он разглядел детали. И это было ужасающе. На картине была запечатлена пирушка охотников. Практически все участники, которые уже спешились, их лица были красными от ненависти и заляпаны кровью. Они подняли в воздух руки с искривленными мечами, отражавшими солнечный свет теми участками, что не были испачканы кровью. В ногах крутились огромные бешеного вида псы, напоминавшие ему о волчьей голове в гостиной, отнюдь не о домашних любимцах. В центре всеобщего внимания был ягненок. Его тело было покрыто кровоточащими ранами, а одна из собак вцепилась бедняге в горло. Это же была всего лишь картина, но Холден нашел ее весьма отталкивающей. «Вот ж нет», — сказал он вслух и снял картину со стены. Наклонившись, он поставил ее на пол изображением к стене. Когда он выпрямился, из дыры в стене на него уставилась Дана. Он подпрыгнул, издав нервный смешок. Она продолжала смотреть. «Угу», — сказал он. «Я, конечно, слышал про картонные стены, но...» Тут он осекся, когда Дана показала ему зубы и наклонилась вперед, будто хотела укусить его за лицо. Он замер, пораженный абсурдностью происходящего, даже больше, чем намерением Даны укусить его. Но потом он понял, что происходит, и смог расслабиться. Дана изучала свои зубы. Она поковыряла между двумя передними, помотала головой влево-вправо, чтобы рассмотреть заднюю сторону зубов. Провела языком по верхним, затем по нижним, а потом снова стала смотреть на себя. «Одностороннее зеркало», — подумал Холден, и радость от этого открытия показалась ему странной. Он наблюдал, как она взъерошила волосы, надула губы и уставилась куда-то сквозь зеркало мимо него. Несколько секунд она о чем-то размышляла. Улыбка коснулась ее губ, она словно пришла в себя и повернулась к своей кровати. Она начала расстегивать блузку. «Твою мать, не-не-не-не-не», — выругался Холден, разрываясь между желанием воспользоваться уникальной возможностью и угрызениями совести. Если бы он и дальше просто стоял и смотрел, как она раздевается, он бы никогда никому не смог рассказать об этом зеркале. Но если сейчас он ее спугнет, он никогда себе этого не простит. Третья пуговица, четвертая, нежная кожа от шеи до груди. Нужно было срочно принять решение, всего за пару секунд, иначе пятая пуговица, блузка распахнулась, открыв его взору бюстгальтер телесного цвета. Еще несколько секунд Холден чертыхнулся про себя и постучал по стене. Дана замерла, услышав стук. Холден воспользовался паузой, чтобы осмотреть ее напоследок, и крикнул. «Хватит!» «Чего, Холден?» «Дана, я увидел... Приходи ко мне и остальных позови!» Дана запахнула блузку, застегнув всего пару пуговиц, нахмурилась и вышла из комнаты. Холден слышал, как она зовет остальных, и повернулся к двери, ожидая их прихода, чувствуя себя при этом более виноватым, чем следовало бы. Но он ведь сказал ей так. Другой парень бы и дальше пялился, потом бы просто завесил зеркало картины и прячь свой маленький грязный секрет. А еще кто-нибудь после сделанного пошел бы да и рассказал Марти. Но он был не таким. Но ведь все-таки смотрел дольше, чем следовало. Дана просунула голову в дверь и неуверенно улыбнулась ему. Она вошла, и Холден указал ей на окно, ведущее в ее комнату. Мгновением позже подтянулись Джулс и Курт с Марти. «Интересное белье», — тихо сказал он. Джулс поняла первой. Она с трудом подавила смешок и сказала. «Ты, похоже, шутишь». «Это все очень жутко», — сказала Дана, которая тоже все поняла. «Это, наверное, со времен войны», — раздался голос Марти. «Народ делал комнаты для допросов из того, что было». Холден пожал плечами и провел рукой по краям одностороннего зеркала. «Эта штука из 70-х, как мне кажется, судя по состоянию. Курт, у кого твой кузен купил этот дом?» «Надо бы проверить остальные комнаты», — сказал Курт, проигнорировав вопрос. «Нужно убедиться, что такое зеркало здесь одно. Не хочу, чтобы он, Марти, подсматривал, как мы с Джулс упражняемся». «Да, мне даже слышать об этом противно». Марти поморщился, развернулся и вышел из комнаты. «Пиво!» — вдруг сказал Курт, и его брови поползли вверх, будто у него случилось озарение. «Пиво! Вот ответ на все вопросы!» Он резко выбежал из комнаты, Джулс закатила глаза, но пошла вслед за ним. «Курт, не веди себя как макака!» Когда все разошлись, наступила непривычная тишина, и чтобы разрушить ее, требовалось нечто большее, чем простая улыбка. «Может быть, махнемся?» — спросил Холден. «Ну, не то чтобы я... То есть я, конечно, верну картину на место, но тебе, наверное, будет спокойнее, если мы поменяемся». «Да, ты прав», — ответила Дана, выходя из его комнаты. Холден выругался про себя, взял свою сумку и вышел за ней. «Спасибо за благородство», — бросила она через плечо. «Это меньшее, что я мог сделать после того, как Курт и Джулс свели нас с тобой». Холден поежился, не ляпнули лишнего. Дана тоже смутилась, но затем тихо засмеялась, успокоив его. «Могли бы быть и потактичнее», — с сожалением добавила она. «Ну, я приехал отдыхать, ты тоже расслабляться». «Ну-да, и я тоже. Но спасибо, что оказался не подонком». «Эй, давай-ка без преждевременных заключений», — отозвался Холден. «Телесное белье?» — тихо спросила Дана, и хотя Холден не видел ее лица... Он знал, что она улыбалась. «Делает вид, будто ничего не случилось», — подумал он. И на мгновение промелькнула мысль. «Так может, я все-таки подонок?» «Не представляешь, какая борьба во мне развернулась, когда я думал, показывать тебе зеркало или нет. Стороны спорили, кровь лилась». Они вошли в комнату Даны, теперь его комнату, и он бросил свои вещи на кровать. «Так у тебя внутреннее кровотечение», — сказала она с наигранной серьезностью. «Какая жалость». «Знаешь, Джулс учится на медика. Тебе бы проконсультироваться с ней». «Угу», — улыбнулся он. Дана взяла свою сумку, и когда она повернулась и вышла, он заметил выражение ее лица, которое, как ему казалось, очень уж схоже с его собственным. «Проклинает себя», — подумал он. Ей бы хотелось, чтобы этот разговор закончился чем-то иным. Дверь за Даной закрылась, и он все так же сидел и улыбался, думая о том, что они точно поладят. «Твою мать, твою мать, твою мать, ну ты и дура!» Ругалась про себя Дана, но не могла удержать улыбки. Пусть их разделяла закрывшаяся дверь, она чувствовала Холдена у себя за спиной. Какими бы бесцеремонными ни были Курт и Джулс, похоже, что по окончании выходных они смогут гордиться удачным сводничеством. Войдя в свою новую комнату, она закрыла дверь и уронила сумку с вещами на кровать, вздрогнув от громкого скрипа пружин. «Надеюсь, у Курта и Джулс кровать будет получше», — подумала она. Она подняла картину, которую Холден снял со стены, повернула лицом к себе. Ох, это была невероятная мерзость. Она не могла взять в то, кому могло прийти в голову повесить такое рядом с кроватью. Но, наверное, была какая-то причина. Может быть, художник был местной знаменитостью или кем-то там еще. Но как бы она ни всматривалась, подписи автора так и не нашла. Больше было похоже на то, что эта картина – одна из тысяч массово производящихся картинок по номерам. Она была жутковатой, но ее нужно было вернуть на место, иначе... В соседней комнате она видела Холдена. Видела его несколько потемневшим из-за слоя пыли на зеркале. Он загадочно улыбался и ходил взад-вперед по комнате. О чем-то задумавшись, он стал стаскивать с себя футболку через голову. Да так и застыл, явно забыв о том, что за ним могут наблюдать. Он был в отличной форме, у Даны даже перехватило дыхание. Пауза затягивалась, затем Холден окончательно снял футболку, бросив ее на кровать, достал из сумки плавки и начал расстегивать джинсы. Выдохнула Дана. «Боже мой!» Сейчас она стояла там же, где и он, и могла бы простоять там еще секунд 10, чтобы увидеть немного больше. Он ведь тоже долго смотрел. «Достаточно долго, чтобы увидеть ее белье», — подумала она, и, увидев трусы Холдена, решительно повесила картину на место, закрыв окно и постаравшись сделать это намного громче. Пусть он услышит и поймет, что зеркало закрыто. А еще, что она дождалась, пока он снимет футболку. «Зато все честно», — тихо сказала она и улыбнулась. Она бросила последний взгляд на мрачную картину на стене, она казалась еще хуже. Но теперь это было частью ее комнаты. «Вот уж черта с два», — сказала она, взяла с кровати покрывало и набросила его на картину. «Вот так-то лучше. Самое время раздеться без посторонних глаз и надеть то прелестное красное бикини». «Весь ваш мирок в моей власти», — думал Ситерстон. «Я вижу каждую интимную мелочь». Он засмеялся сам над собой, потому что сейчас он был чертовски похож на того гребаного психа-мордыкая. «Над чем смеемся?» — спросил Хедли. Он сидел за своей панелью управления, его рот испачкался в сахарной пудре от недавно съеденного пончика. «Над тобой!» — ответил Ситтерстон. «И шуткой под названием «Твоя жизнь». Хедли пробубнил что-то себе под нос и отвернулся, пряча улыбку. А Ситтерстон откатился в своем кресле назад, чтобы лучше видеть все экраны. Камеры в спальнях показывали, что детишки переодеваются в купальники и плавки. Он видел такое уже не один раз, но по-прежнему испытывал возбуждение от подглядывания и надеялся, что так будет и дальше. Он считал это своей привилегией по долгу службы, как и Хедли. Они это не афишировали, но и от мониторов взглядов не отводили. Не было никакой приватности. Эти детишки сами отказались от нее в то мгновение, когда въехали в тоннель, а то даже еще раньше. Поэтому, пока он проверял показания на ноутбуке, меняя настройки то тут, то там, он то и дело бросал взгляд на мониторы. Ну, просто так, посмотреть. Хорошенькая брюнетка. Она, черт возьми, была хороша. Она отвернулась от картины и начала переодеваться, так что его глазам открылось прекрасное зрелище. Сочные упругие груди, не подверженные действию гравитации и не отвисшие после родов. Крепкие бедра, длинные ноги, плоский живот, говорящий о том, что она занималась спортом. Ну, еще она брилась. Он знал, что многие студентки ее возраста уже брились. Пусть они это делали не для Ситерстоуна, но он знал, что Хедли тоже предпочитает гладкие. Оглянувшись, он ухмыльнулся, заметив, как его коллега таращится на монитор. «Хороша», — сказал он. «Угу», — согласился Хедли. «Ну какая же разница?» Ситерстоун посмотрел на другие активные мониторы. Шут сидел на углу своей кровати и смотрел в стену. В зубах у него был косяк. Он не думал переодеваться, так что вряд ли он присоединится к своим друзьям у озера. Неприятно, ведь тогда придется менять сюжет, хотя это и не смертельно. Атлет и его блондинистая подружка разгуливали по комнате голышом, шлепая друг друга по задницам скрученными полотенцами. Но Ситерстоун видел, что она играет, демонстрируя свое тело, но не позволяя приятелю прикоснуться к нему. По крайней мере, пока. Атлет явно не придавал этому значения, а когда его интерес стал явным, Ситерстоун отвернулся сверить кое-какие показания. Несмотря на то, что он всегда оставлял звук на минимальной громкости, он слышал жалобное поскуливание парня и властный командный голос девушки. «О, бедолага!» Но он-то знал, что все они безумны. Он снова откатился в своем кресле, чтобы проверить все локации. Дом, причал, озеро, дорога, несколько камер в кухне и столовой. 4 камеры в гостиной, подвал, ванная. Казалось, что все в порядке. Когда детишки стали выходить из комнат, он мог видеть каждое их перемещение. «Ну ладно», — сказал Ситерстоун. «Все по местам, мы начинаем». «Инженеры!» Голос Хедли был ровным и даже будто бы скучающим. «У нас смена комнат. Полк во второй, МакКри в четвертый. Сценаристы все записали. Нам нужен исправленный сценарий». Мгновением позже в комнате раздался голос. «Передача через 15. Кстати, Шут не идет купаться». «Принято», — ответил тот же голос. «Все под контролем», — подумал Ситерстоун, а он любил, когда все под контролем. За пределами этой комнаты его жизнь была погружена в хаос. Холостяцкое жилище, беспорядочные связи — вот вся его жизнь. Но он с лихвой компенсировал беспорядок на этой работе. Хедли как-то сказал ему, что он перфекционист до боли в заднице. «А кто, мать твою, еще мог бы работать здесь?» Таков был его дежурный ответ. Хедли никогда не спорил. Со стороны металлической лестницы послышались шаги. Ситерстоун поднял глаза. «Мисс Лин?» Под мышкой она несла свой неизменный планшет, но он-то знал, что это лишь для вида. Ведь все, что ей было нужно для работы на этих выходных, легко помещалось в ее ладонь и сейчас лежало в кармане ее халата. Он не мог решить, делает ли ее этот планшет более сексуальный или более пугающий. Но тот факт, что его устроил бы любой вариант, слегка напрягал его. «Мы проверили кровь Лоуден», — сказала она без преамбулы. «Уровень хороший, но мы бы рекомендовали добавить еще 50 миллиграммов рахиптаза для повышения либидо». «Заметано», — ответил Ситерстоун. Он всегда был за страстный перепих перед тем, как все начиналось. «Еще одна привилегия его работы — ввести внутрь или через рот?» — спросил Лин. Ситерстоун с трудом подавил смешок, закрыл глаза и вздохнул. «Спроси еще раз, только сделай это помедленней». «Ты свинья», — ответила Лин. Ее голос даже не дрогнул. Ситерстоуну иногда всерьез казалось, что она робот. «Угадай, как мы притупили ее мозговую активность». Ситерстоун не отрывал глаз, зная, что она все равно расскажет. «Краска для волос». Неужели в ее голосе прозвучала гордость? Не веря своим ушам, он открыл глаза. «Тупая блондинка? Отличный ход!» «Химикаты постепенно проникают в кровь через кожу головы». Она посмотрела мимо него на Хедли, вечно подвергавшего сомнению ее слова. «Химики знают свое дело». «Поверю, когда убежусь в этом лично», — ответил он, не отрываясь от приборной панели. Сидерстон хотел было пожать плечами, как вдруг снова раздался голос. «Контроль!» «Слушаю», — ответил Хедли. «Предвестник на второй линии!» Хедли посмотрел на Сидерстона, но тот вскинул руки и замотал головой. «Господи!» — сказал Хедли. «Ты можешь принять сообщение?» «Ну, не думаю. Он слишком напористый. И, честно сказать, он на меня жути наводит». Хедли обреченно вздохнул. «Да, ладно, соединяй». Он нажал на кнопку на панели и бросил уничтожающий взгляд на Сидерстона. «За тобой должок». Сидерстон таки пожал плечами и улыбнулся. «Мордекай!» — сказал Хедли в микрофон, куда более жизнерадостным голосом, чем говорил до этого. «Ну, как там погодка наверху?» «Овцы миновали врата!» — ответил голос, ворчливый и угрюмый. Сидерстон всегда восхищался игрой этого парня. Вот это был актерище. Казалось, что у него глаза налиты кровью, и вообще он тот еще ублюдок. Где только сценаристы его откопали? Он не знал, да, в принципе, и знать не хотел. «Пора подвести их к смертельной комнате». Голос Мордекая эхом раздавался по диспетчерской. Хедли кивнул и потянулся к кнопке разъединения. Но Сидерстон принял достаточно звонков от Мордекая и знал, что это еще не конец. «Кстати, вы отлично поработали, все четко. Хороший старт, позже мы снова это обсудим». «Глаза их слепы и не видят надвигающегося ужаса. Они лишены слуха. Все они глупцы пред ликом Бога». «Ну да-да-да-да-да, все мы знаем, как это работает». Хедли кивнул, в его голосе чувствовалось поражение. Сидерстон хихикнул. «Очистим их. Очистим мир от их гордыни и грехов. Омоем же их кровью!» Голос затих, а затем спросил. «Эй, я что, на громкой связи?» «Не-не-не-не, вовсе нет». «А я думаю, что да», — ответил Мордекай. Его голос перестал походить на ворчание и уподобился реву двигателя. «Я слышу это! А ну вырубай! Вырубай сейчас же!» Сидерстон заржал уже в голос, зажав рот руками, стараясь себя не выдать. Стоявшая за его спиной снежная королева Лин сохраняла маску безразличия, но давалось ей это с трудом. Однако слабый намек на улыбку все же смягчил ее черты. «Ладно», — ответил Хедли, — «извини». «Я не шучу!» — продолжал грохотать голос Мордекая. «Это все невежливо! Я же не знаю, кто там еще в комнате!» «Ладно, ладно», — сказал Хедли и постучал по микрофону. «Вы не на громкой связи». «Спасибо». Сидерстон уже чуть не плакал от смеха, но чем больше он сдерживался, тем тяжелее ему приходилось. «Истерика — признак потери контроля», — как однажды сказала ему Лин. Он тогда взорвался хохотом, стоило ей выйти из комнаты. Он даже спорить не стал, он просто ржал. Хотелось бы ему знать, как ей удавалось сохранять невозмутимость. Может быть, она принимала добавки собственного производства, хотя это и было запрещено. «Мальчик, я призываю тебя быть посерьезнее», — продолжал вещать Мордекай. «И все пошло по твоему плану. Шут чуть все не испортил своей дерзостью. Будущее не сулит тебе ничего хорошего, так что ты бы лучше прислушался». Он снова замолчал, а затем его голос опустился до шепота, будто гравий зашуршал. «Я все еще на громкой связи, да?» Так и было. Сидерстон больше не мог сдерживаться. Хохот буквально разрывал его грудь. Даже Лин улыбалась, а с лестницы до него донеслось покашливание Трумана, пытавшегося заглушить смешки. «Нет», — ответил Хедли, — «это не так. Честное слово». «Да это так! Кто там еще? Кто ж смеется?» Сидерстон почувствовал, что по его щекам текут слезы. Он наклонился и стал биться головой о приборную панель. Истерика — признак потери контроля. Взглянув на один из мониторов, он увидел, как двое детишек беззвучно бегут вдоль деревянного причала к озеру и удивился тому, как же он радовался каждой слезинке. Холден бежал за Даной. Это было весело, но у Даны было явное преимущество, ведь у него было похмелье, а она в юности занималась атлетикой. Она бежала, чувствуя, как под ногами прогибаются и скрипят доски настила. И ощущала тень Холдена за спиной. «Тебе не победить!» — выкрикнул он, а она радостно закричала в ответ, приложив последние усилия, и, оттолкнувшись от края мостика, чтобы испытать один из тех редких кратковременных моментов абсолютного счастья. Она размахивала руками и ногами, будто пытаясь взлететь, а затем ее проглотили спокойные воды озера. Она хотела набрать в легкие больше воздуха, прежде чем оказаться в воде, но она слишком много смеялась. К тому же она чувствовала, что Холден летит вслед за ней. А затем ее поглотила вода. Было холоднее, чем когда-либо. Она вынырнула, отплевываясь, но восстановление дыхания ушло несколько секунд. «Господи, Холден-то как будто...» «Через боль к совершенствованию», — фыркнул Холден, подплывая к ней. «Оно того стоит. Я почти уверен в этом». Дана пришла в себя, холод быстро отрезвлял. Она обернулась и посмотрела в сторону дома, остальные неспешно приближались к причалу. Курт и Джулс надели купальные костюмы, а Марти по-прежнему оставался в футболке и шортах. Он небрежно набросил полотенце на шею, но явно не собирался присоединяться к их веселью. В тот момент Дана не могла его в этом винить. «Ну что, освежились?» — спросила Джулс, преувеличенно озабоченным тоном. «Там, небось, столько заразы плавает». «Что?» — спросила Дана. «В этом озере?» Она демонстративно набрала полный рот воды и пустила дугообразную струйку. Холодная освежающая вода даже пахла особенно приятно. «Водичка отличная!» «Боже мой, Дана права!» — воскликнул Холден. Он тоже набрал воды и выплюнул струйку в сторону Даны. Она пыталась увернуться, и струя разбилась о ее плечо. «На вкус как витаминка! И надежда!» «Ну же, Джулс!» — позвала Дана. «Жизнь полна риска!» «Угу, я лучше рискну полежать на солнышке!» Она замолчала и неуверенно отступила от причала. Курт остановился на самом краю мостика, посмотрел вниз и побледнел. «Что это?» — спросил он почти шепотом. Дана отплыла дальше от причала к середине озера. Она чувствовала, что озеро становится все глубже, и это было невероятное ощущение. «Что?» — спросила она, почувствовав легкий укол беспокойства. «В озере!» — ответил Курт. «Я готов поклясться, я...» «Ну да, конечно!» — ответила Дана, стараясь не показывать, что ему удалось ее припугнуть. Он выглядел таким серьезным и... Но потом она взглянула на Холдена, увидела, как он ухмыляется, и поняла, что это очередная шутка. «Да нет, серьезно!» — голос Курта стал драматичнее. Джулс подалась вперед и встала рядом с ним, нервно поглядывая вниз на дрожащую поверхность воды. «Вон там, вон, ты что, не видишь? Это же похоже на...» Он мягко приобнял Джулс за талию и спихнул ее в воду под ее оглушительный визг. «Похоже на мою девушку!» Джулс размахивала руками, пытаясь ухватиться за край подмостков, и ушла под воду. Она лихорадочно молотила руками и ногами, ее рот был все еще открыт в крике. Всплыв на поверхность, она начала отплевываться, а затем повернулась к причалу. «Я... Боже, я тебя убью!» Курт даже бровью не повел. Он указал куда-то между тем мостком, где вынырнула Джулс, и тем, где барахталась Дана, стараясь не расхохотаться в голос, видя, как взбесилась его подружка. «Вряд ли она будет долго злиться», — подумала Дана, поняв вдруг, что все-таки они идеальная пара. «Смотри-ка, тут в озере еще что-то!» — крикнул Курт и прыгнул с причала прямо туда, куда только что указывал рукой, обдав Дану и Холдена брызгами ледяной воды. Всплыв на поверхность, он вскинул руки, удерживаясь на плаву благодаря движениям его сильных ног. «Это же охренительный чувак!» — выкрикнул он. С другого берега озера в небо поднялась стайка птиц. «Ты покойник!» — крикнул Джулс, все еще ежась от холода. Тремя мощными грибками она подплыла к нему и попыталась утопить. «Эй, не убивай охренительного чувака!» — кричал Курт. «Это вымирающий вид!» Дана засмеялась и посмотрела на Марти, так и стоявшего на причале. Он настороженно смотрел на друзей, вцепившись в полотенце на шее. «Марти, давай к нам!» — крикнула она. «Уж нет, подруг, мерзнуть не хочется. Я лучше видами полюбуюсь». Он уселся на краешек мостика и свесил ноги. Кончики его пальцев едва касались воды. Он откинулся назад. В уголке его рта тлела очередная самокрутка. Дана никак не могла понять, как он умудрялся вот так вот жить. Наверное, просто каждый сам выбирает свой путь. Она же предпочитала брать от жизни все. А тем более сегодня. Она тайком взглянула на Холдена, поймала его взгляд и улыбнулась, затем отвернулась и поплыла к середине озера. Он последовал за ней, но не сразу, и какое-то время эта невероятная красота принадлежала только ей одной.